«Она умерла», — пробурчал Севр. Лишь подняв на него взгляд, она заметила, что пеньюар у нее распахнут, и не спеша поправила его. «Я искренне сочувствую вам», — сказала она. «А давно это произошло?» 2 года тому назад». «Это тоже входит в вашу тайну?» Откинув затылок на спинку дивана и вытянув ноги, как человек крайне уставший, Севр пробормотал: «Вы думаете, я не понимаю, к чему вы клоните? Вы все увиваетесь вокруг да около, откровенничаете здесь, чтобы я, в свою очередь, обмяк и развязал язык. Ну что, не так, что ли? И вам непременно нужно знать, зачем я здесь сижу». «О, вовсе нет. Если я и откровенничаю, как вы выразились, то лишь за тем, чтобы вы поняли, что и мне пришлось побывать в различных переделках. И даже в таких, какие, несомненно, вами не снились. Кроме того, у меня сложилось впечатление, что вы из тех людей, которые делают из мухи слона». «Да уж, из мухи слона», — ухмыльнулся он, хорошенькой выраженнице. И вдруг, резко вскочив с места, он наклонился к ее лицу с блестящими от гнева глазами. «Да я уже умерший человек!» — гаркнул он. «Вы это понимаете? Мертвый! Все! Меня уже нет в живых! У меня больше нет ни семьи, ни гражданского статуса, ни денег, ничего! Через такое вам еще не довелось проходить? Вам, так много испытавший на своем веку? Да если хотите знать, я уже похоронен, зарыт в землю, а моя могила усыпана цветами и венками! Вот только произнести надгробные речи непогода помешала!» Прекратив красить свои ногти, она жадно и восхищенно впилась в него глазами, а он, хлопнув бутылочкой с лаком по столу, принялся ходить по комнате из угла в угол. «И уже никто и никогда не должен обо мне слышать!» — продолжал он. «Ну а как же тогда ваша сестра? Она единственная, кто посвящен в это. И она должна привезти мне сюда деньги и одежду. Так вот, если вы на меня донесете...» «Я никогда ни на кого не доносила», — резко оборвала она. «И все же я бы предпочла не быть втянутой в эту историю. У меня тоже есть своя личная жизнь, и вы, похоже, в этом не сомневаетесь». «Что? Но ведь вы приехали сюда для того, чтобы проверить, не пострадала ли от бури ваша квартира. Это я вам так сказала. А зачем же вы тогда приехали на самом деле?» «Вас это не касается. Но если бы я была мужчиной, хорошо воспитанным мужчиной, то выложила бы все свои карты на стол и все до единой, а в противном случае просто бы ушла». После этих слов между ними вновь воцарились недоверие и враждебность. Севр пошел на попятную. «Вас, вероятно, неприятно поразило слово «доносить», но я произнес его, совершенно не подумав. На самом же деле я, в общем-то, и вовсе не считаю вас способной на такое, и все же мое положение обязывает меня держать вас здесь до того, как...» Чтобы поскорее просушить лак, она подняла руки и замахала ими. «Еще никто никогда и нигде не держал меня вопреки моей воле. Вы что, желаете быть первым? Так на что же мы спорим?» Севр никогда не выносил дерзости. «Прошу вас», — превозмог он себя. «Постарайтесь же понять меня. Я пока еще не считаю себя полной идиоткой, и если всякое ничтожество вроде вас начнет меня...» Устав от всего этого, Севр резко отвернулся, но тут же почувствовал мягкий удар в плечи, она бросила в него диванной подушкой. «Прекратите!» — взорвался он. «Это же просто смешно!» Но она уже схватила массивную хрустальную пепельницу, которая с грохотом ударилась о стену, и по ковру рассыпались окурки. Севр едва успел уклониться от удара. «Прекратите, Доминик!» Он кинулся к ней и обхватил ее руками как раз в тот момент, когда она пыталась приподнять стоящую в головах дивана массивную медную лампу. Но она вывернулась, и Севр заметил изготовленные поцарапать его лицо красные ногти. Он мигом заломил ей за спину одну руку, но увернуться от второй ему уже не хватило ловкости. Щеку обожгла боль, и Севр тут же отпустил Доминик, задыхаясь. Она поправила на груди пеньюар. «Вытрите свое лицо», — сказала она, — «оно у вас в крови». И с этими словами она отступила к спальне. Свернув носовой платок в комочек, Севр приложил его к щеке. Его одолевало желание наброситься на нее и отлупить, так как он никогда еще никого не бил. «Рекомендую вам закрыться», — сказал он и сам не узнал свой голос. Закрыв дверь, она щелкнула замком. «Дрянь!» — крикнул он ей вдогонку, так, словно наступил босой ногой на рептилию. Потрясенный до глубины души этой быстротечной дуэлью, Севр в изнеможении свалился на диван. Он опять пытался вспомнить о соприкосновении с этими энергичным телом, с этими выскальзывающими из рук бедрами. И во всем этом ощущалось что-то непристойное, нечто такое, что ему яростно хотелось бы разметать и уничтожить. Вот мерзавка! А ведь еще минуту назад он чуть-чуть было не доверился этой женщине. Совершенно без всякой видимой причины. Быть может, из-за какого-то несколько душещипательного слова. Но уж теперь, дудки, он ей не даст ни малейшей возможности выманить у него хитростью сведения. С трудом встав с дивана, он решил рассмотреть раны в зеркальном панно библиотеки. Из-под щетины ярко выступали две красные царапины полосы. Высохнув, конечно, они не привлекут ничего внимания. Глубоко вздохнув, чтобы разогнать какой-то образовавшийся в груди спазм, он прислушался к доносящемуся шуму воды. Она, по-видимому, набирала воду в ванну. Правда, доносились еще какие-то звуки. А это она, кажется, что-то напевает, что-то мурлычет себе под нос. Да еще и с непосредственностью, приводящей его в замешательство. Чтобы убедиться в том, что он не ошибается, Севр подошел к двери и приложил к ней ухо. Однако он тут же устыдился своих действий и отошел. Он просто не узнавал самого себя. С тех пор, как появилась здесь эта женщина, Севр перестал быть самим собой. Он, казалось, чуть ли не заболел ею. И даже думать забыл о том, что произошло с ним накануне. Марибель, хижина. Все это казалось каким-то очень далеким, дурным сном. Сном, никоим образом не связанным с действительностью. А кожаный чемодан, так и не распакованный до конца, по-прежнему стоял на полу. Заглянув в него, Севр увидел, что там остались лишь шерстяные вещи. Но тут же услышал, что Доминик открывает дверь. Быстро отошел в сторону. На этот раз она появилась уже совершенно голой и прошла мимо Севра так, будто бы ей и в голову не могло прийти, что здесь может находиться мужчина. Захлопнув чемодан решительным жестом, она унесла его в спальню, но осталась стоять у Севра перед глазами.